Глава 25. Ярослава. Ночь была какой-то бесконечно долгой, словно время решило насмехаться надо мной, медленно растягивая минуты в часы. Я лежала и смотрела в потолок. Внутри бушевали эмоции, смешанные с ощущением беспомощности и отчаянного желания докопаться до истины. «Султанов убийца». Эти слова Фахира звенели в голове, словно колокол, заглушая все остальное. Я никак не могла поверить в это, просто не могла. Но сомнения, посеянные им, словно ядовитые семена, уже начали давать первые всходы. Не в силах оставаться в этой комнате и дальше сходить с ума, я резко вскочила и вышла в коридор. Дом был тихим, и эта тишина казалась зловещей. Я направилась вниз, решив хоть что-то сделать. Возможно, хоть кто-то из слуг сможет мне дать больше информации о том, что на самом деле происходило в этом доме, несколько лет назад. Кухня была просторной и пустой. Только одна из служанок, та самая молодая девушка, что приносила мне одежду, стояла возле раковины и убирала посуду. «Простите», — негромко позвала я, заставив девушку резко повернуться. Она посмотрела на меня испуганно и удивленно, словно не ожидала увидеть меня здесь. «Госпожа, вам что-то нужно? Я сейчас приготовлю». «Нет, мне еда не нужна». Я покачала головой и приблизилась. «Мне нужно задать тебе несколько вопросов, очень важных». Девушка явно напряглась и отвела взгляд, теребя в руках полотенце. «Я не знаю, смогу ли помочь». «Просто ответь честно, пожалуйста». Настаивала я мягко, но твердо. «Ты ведь была здесь, когда погибла Амира? Я должна знать, что случилось той ночью. От этого зависит очень многое». Служанка тяжело вздохнула и нервно оглянулась по сторонам. «Я была здесь, госпожа. Тогда в доме была еще одна женщина, кроме госпожи. Я ее раньше никогда не видела, но все очень боялись ее. Даже охрана слушалась ее почти так же, как господина Магомедова». «Женщина?» Я замерла, почувствовав, как сердце начинает биться быстрее. «Кто она такая? Ты знаешь ее имя?» Девушка отрицательно покачала головой. «Я не знаю ее имени, но после смерти госпожа Амира она больше здесь никогда не появлялась, и никто ее больше не вспоминал. Словно ее никогда не существовало». Слова служанки, словно холодный душ, окатили меня с головы до ног. Я не могла даже представить, кто это мог быть и почему эта женщина была настолько важной. Внутри зародилось ощущение, что я приближаюсь к чему-то такому, чего знать, возможно, не стоит. «Спасибо», — тихо проговорила я и вышла из кухни, оставляя девушку в полном замешательстве. Я медленно побрела обратно к себе, чувствуя, как мозг работает лихорадочно, перебирая варианты и догадки. Кто она такая, эта таинственная незнакомка, чей след исчез вместе со смертью Амиры? Неужели Магомедов скрывает нечто еще более страшное, чем я могу представить? Но мои размышления резко прервал голос самого Фахира, который раздался прямо из-за моей спины. «Вижу, ты решила поиграть в детектива, дорогая». Я резко обернулась и замерла. Он стоял передо мной, снова идеальный, холодный, властный и совершенно трезвый. Глаза его пристально буравили меня, изучая каждую реакцию, каждое движение. «Ты не оставил мне выбора». Процедила я, стараясь сохранить хоть толику достоинства. «Я не собираюсь сидеть и ждать неизвестно чего. Если ты не скажешь мне правду, я сама ее выясню. Мне все равно заняться нечем». Фахир усмехнулся, приближаясь ближе. Его взгляд был полон скрытой угрозы и насмешки одновременно. «Какую правду ты хочешь узнать, Ярослава? Правду о том, кто такой твой драгоценный Султанов на самом деле?» Я стиснула зубы, не желая показывать ему свои эмоции. «Я уже слышала твою версию, и я все еще не верю тебе». Фахир едва заметно усмехнулся, качнув головой, словно мои слова искренне его забавляли. «Знаешь, я начинаю уставать от твоего слепого доверия к этому человеку. Если ты не веришь мне, может, поверишь доказательствам?» Он резко вынул телефон из кармана и, сделав несколько быстрых движений пальцем, протянул его мне. На экране была фотография Дамира рядом с Амирой. Они стояли очень близко друг к другу, явно ведя оживленный разговор. Лицо Амиры выглядело серьезным и напряженным. «Что это значит?» — спросила я, стараясь казаться равнодушной, хотя внутри все начало неприятно переворачиваться. «Это значит, что твой герой был гораздо ближе к моей жене, чем просто охранник», — холодно произнес он. «Он знал обо всем, знал о том, что она хотела разрушить меня и мой бизнес. Он помогал ей готовить удар по мне, и его попытка ее спасти была ничем иным, как прикрытием собственных действий». Я резко выдохнула, чувствуя, как голова идет кругом от всей этой информации. «Это просто фото. Оно ничего не доказывает». «Ты уверена в этом?» Он резко приблизился так близко, что я ощутила его запах и тепло тела. «Подумай, Ярослава, подумай, почему твой Султанов ни разу не рассказал тебе о том, почему тогда погибла моя жена. Он не рассказал тебе, почему Амира захотела уйти именно в ту ночь. И самое главное, он не рассказал тебе о том, какую роль сыграл в причине нашей ссоры с Амирой. И да, она была из-за женщины». Я молчала, с трудом удерживая его тяжелый взгляд. «Кто она?» — тихо спросила я, чувствуя, как голос начинает дрожать. «Тебе не стоит задавать этот вопрос», — холодно ответил он. «Ты не готова узнать ответ». Он резко отвернулся и пошел прочь, оставляя меня одну в коридоре с хаосом в голове и сердцем, которое билось так громко, что, казалось, было слышно по всему дому. Сделав несколько глубоких вдохов, я решительно направилась к двери. Неважно, что будет дальше. Я не могла оставаться здесь больше ни минуты. Нужно было выбираться. Я быстро и тихо пошла по коридорам, но стоило мне приблизиться к двери, как двое здоровенных охранников выросли передо мной. «Простите, госпожа, вам нельзя выходить», — жестко сказал один из них, явно ожидавший меня. «Я хочу уйти, пропустите меня», — выпалила я. «Нет», — сухо повторил он, — «господин запретил вам покидать территорию поместья». Я сделала шаг назад, чувствуя, как снова накрывает бессилие, и вдруг до меня донеслись приглушенные голоса одного охранника другому. «Готовьтесь, скоро сюда приедет Султанов, господин уже ждет его». Я замерла, и от этих слов холод пронзил меня насквозь. Значит, Фахир действительно заманивает сюда Дамира, используя меня как приманку? Теперь я ясно осознавала, я стала частью его жуткой игры. Игры, которая может разрушить все. И единственное, что сейчас меня волновало, это увидеть Дамира и узнать правду из его собственных уст. Теперь или никогда.